«Мне хочется его видеть, отец!» — продолжала Мэри. «Свозите меня к нему! Я хочу уличить клеветников! О, мой Франк, мой честный Франк!» Лорд Тревор вызвал слугу. «Карету мне!» — приказал он. «Поскорей!» «Успокойся, Мэри, я сам поеду навестить Персиваля. Я с вами тоже». «Ты?» — лорд посмотрел на сестру. «Здесь что-то кроется», — пробормотал он сквозь зубы. «Оденься, Мэри, мы поедем вместе». Мэри с благодарностью поцеловала отцовскую руку. Леди Кэмпбелл пробормотала что-то о приличии и, воротившись к Рио-Санто, рассказала ему вторичное поражение. Но маркиз был совершенно спокоен. «Я подожду здесь лорда Тревора. Когда он вернется, мы увидим, кто победил», — сказал он с коварной улыбкой. Глава 35. Неожиданная встреча. Экипаж лорда Тревора подъезжал к Додлей Гоузу, у которого уже стояла карета княжны де Лонгвиль. «Идите, идите», — говорила герцогиня де Жевре, племянница, увидав карету Тревора. «Идите по этой лестнице, там наверху вы постучите, вам отопрет человек, который укажет вам дальнейший ход действия». Сюзанна беспрекословно повиновалась. Герцогиня уехала. В ту же минуту подъехала карета лорда Тревора. Мэри заметила Сюзанну и крепко прижалась к отцу. «Отец!» — задыхаясь, проговорила она. «Кто эта женщина?» «Какая?» Мэри показала на Сюзанну, входившую по лестнице. «Ах, дьявол!» — заворчал лорд. «Ты хочешь знать, кто эта женщина? Я ее не знаю». «А я знаю», — тихо произнесла Мэри, бледнее и дрожа всем телом. Отец раскаивался, что согласился взять ее. «Подожди тревожиться», — сказал он, стараясь казаться спокойным, потом прибавил. «О, Франк, изверг, варвар!» «Я не тревожусь, отец», — отвечала Мэри, — «ничуть». Но карета стала. «Выходите, милая дочь». — возразил отец твердо, но с лаской. — Я поступил опрометчиво. Мне не надо было брать тебя с собою. Побудь здесь, Мэри, я пойду к Франку один. — Я всегда повиновалась вам, мой отец, — отвечала Мэри. — Но теперь именем Бога прошу вас, исполните мою просьбу. Обещайте передать мне... Она на минуту замолчала. «Обещайте передать мне все по чистой правде». «Обещаю», — ответил лорд. «Дайте честное слово». «Даю». Глава 36. Торжество Рио-Санто. У постели Франка Персиваля сидел бледный, слепой Эдмонд Маккензи. Стефан, не покидавший одра больного, воспользовался услугой доброго сэра Эдмонда и ушел, чтобы повидаться со своей матерью. Франк был в забытьи, старик Джек работал в сенях и, услыхав стук в дверь, пошел отворять. «Здесь живет сэр Франк Персиваль?» — спросила Сюзанна. «Его нельзя видеть, сударыня», — отвечал Джек. «Да, он болен», — возразила Сюзанна с неохотою, повторяя заученную фразу. «Я знаю это, и пришла по просьбе Макнаба. Он догадался, что поступил необдуманно, поручив больного человека слепцу». «Какая добрая душа у мистера Стефана», — произнес старый Джек. «Извините, мисс, вы, верно, одна из сестер мистера Стефана, или, может быть, вы дочка сэра Энджуса Макферлана? Потрудитесь, пожалуйста, сударыня, и да благословит вас Господь за участие, принимаемое вами в болезни моего господина». Сюзанна спешно вошла в дом и встретила слепого Тирреля. Хотя она впервые видела его днем, она тотчас же узнала его. Неподвижный взгляд его упал на Сюзанну. «Кто здесь?» — тихо спросил он. «Та, которую вы ждете», — отвечала Сюзанна. «Дочь моя», — сказал он, беря ее за руку, — «сделай то, что я тебе прикажу, или ты погибла навеки». «Постоянные угрозы!» — воскликнула Сюзанна. «Угрозы идут теперь к месту, ибо ты счастлива», — возразил слепой с добродушной улыбкой. «Теперь незачем тебе бросаться в Темзу. Кстати, ты поступила сегодня опрометчиво. Ты чуть не погубила себя и Ленчестера». «Что?» — воскликнула Сюзанна с ужасом. «И вы знаете это? Мне все известно. Берегись же и будь осмотрительнее, тише». У входа постучали. Тирель толкнул Сюзанну к постели. «Сейчас сюда придет мужчина», — тихо сказал он ей. «Как только он появится на пороге, ты сделаешь, что тебе приказано». Лорд Тревор вошел и, увидав Сюзанну, остановился, как пораженный громом. «Делай, что приказано», — шепнул Тирель. Сюзанна страшно побледнела и не двигалась. «Делай же, или Ленчестер будет навсегда потерян для тебя». Слезы полились из глаз Сюзанны. Она наклонилась и поцеловала лоб Персеваля. Жалобно застонал лорд Джеймс.